политика и национальные отношения. Нация, от латинского «natio» — «natio», племя, народ, это тип этноса, исторически возникшая социально-экономическая и духовная общность людей с определенной психологией и самосознанием. Острые дискуссии о ее сущности и своеобразии как общественного явления начались еще в прошлом веке и продолжаются сегодня. Общее формальное определение нации дать очень трудно, так как нация сложна по содержанию и многогранна по конкретным проявлениям. Правомерно, что основные школы, теоретические направления, их крупные представители стремились выделить наиболее важные характеристики нации. Представители психологической теории сводят нацию к культурно-психологической общности людей, объединенных единой судьбой. Отто Бауэр, Рудольф Шпрингер, Николай Бердяев. Представители материалистической теории нации не стремились к общим определениям, выделяя в качестве важнейшей основы национальной общности общность экономических связей. В социологии нация — это искусственная конструкция, которая не имеет собственной субстанции. Петерим Сорокин определяет нацию как сложное и разнородное социальное тело, подобное бутерброду в химии, которое распадается на ряд социальных элементов и вызвано их совокупным действием. Однако многие ученые солидарны в том, что нация характеризуется общностью теории, языка, экономических связей, психологического склада, культуры и самосознания. Фридрих Энгельс находит внутреннюю связь между нацией и государством. Макс Вебер считает идеальным совпадением государственной общности, в которой реализуется стремление людей, объединенных общностью языка, религии, обычаев и судьбы, к собственному государственному существованию. Современные нации зарождались вместе и на основе формирования буржуазных связей, начиная с XV-XVI веков. Согласно концепции Карла Каутского, важнейшими факторами консолидации людей в нацию, их сближения и общения были товарное производство и торговля. Там, где возникал рынок, вокруг крупных городов шла торговля, и люди на больших территориях общались на едином языке. Постепенно формировались нации. Причиной возникновения нации стали универсализация буржуазных отношений, формирование мирового рынка и товарно-денежных отношений, которые приобрели всеобщий характер и стали основой разрушения общинного и феодального партикуляризма, политическая раздробленность, разобщенность отдельных территорий или образований. Это привело к формированию национальных общностей как общемирового явления. В Европе раньше, чем в других регионах, начались национальные движения и сложилась система национальных государств. В колониях и порабощенных странах на столетия был задержан этот прогрессивный процесс. Весь мир уже в начале XX века был разделен на высокоразвитые, угнетающие и угнетенные нации, эксплуатируемые и слаборазвитые народы. Новейшая история показывает также возрастание значения этнических свойств нации. Проблемы языка, культуры, духовной жизни в основном занимают в национальных движениях видное место. Языковая проблема главенствует в Бельгии, Канаде. Проблемы культуры и исторических традиций в Шотландии, Уэльсе и Англии и других странах. Этнокультурные и языковые проблемы выдвинулись на первый план и в странах бывшего СССР, особенно в жизни малых народов и групп. Проблема русскоязычного населения в странах СНГ приобрела особую остроту. Поэтому национальный вопрос приобретает актуальность. Национальный вопрос — это вопрос о причинах возникновения поведения, вражды и конфликтов между нациями с одной стороны, нациями и существующей системой власти в многонациональном обществе с другой, о формах, методах и условиях его решения в интересах мирного сожительства и добрососедства, прогресса наций на основе равноправия, суверенности и демократизма. Национальный вопрос формируется и проявляет себя в многонациональных странах. Однако национальный вопрос — вопрос мировой, Поэтому национальная политика играет главенствующую роль в разрешении национальных конфликтов, так как национальная политика — это целенаправленная деятельность субъектов политики по урегулированию взаимоотношений между нациями и народностями, закрепленная в соответствующих политических документах и юридических актах государства. Ядром национальной политики является искусство согласования национальных интересов, умение обеспечить реализацию естественного права каждого народа на самоопределение, свободное, достаточное существование, сохранение его самостоятельности, языка, культурных традиций, включенности в мировую цивилизацию. Несвоевременное решение национального вопроса приводит к межнациональным конфликтам. Межнациональные конфликты — это крайняя форма состояния национально-политических противоречий между соперничающими национальными формами, созданными для защиты своих национальных интересов. Причинами межнациональных конфликтов могут выступать политические, экономические, социальные, территориальные, национально-культурные, исторические, военные, религиозные, экологические противоречия. Типология межнациональных конфликтов разнообразна. Первое. По сферам влияния различают социально-экономические, культурно-языковые, территориально-статусные, сепаратистские конфликты. Второе. По целям. Реалистические, нереалистические конфликты. Третье. По объему используемой военной силы. Мирные, с минимальным одноактным использованием военной силы. Четвертое. По вертикали. Между центром и республиками, межрегиональными и местными органами власти. Пятое. По горизонтали. Между группами коренной и некоренной национальности. Микроконфликты на личном уровне. Основными методами предотвращения и разрешения межнациональных конфликтов принято считать 5 направлений. Первое. Избежание. Игнорирование противника, отсутствие реакции на действия противоположной стороны. Уход, добровольный или в силу обстоятельств, с политической арены того или иного национального лидера. Иммиграция из государства, республики, представителей отдельных этнических групп. Второе. Откладывание. Своего рода уход от противоборства с надеждой, что изменятся обстоятельства и будут созданы более благоприятные условия для разрешения конфликта. Третье. Переговоры. Стороны сами избирают наиболее предпочтительную процедуру, число участников не обязательно зависит от числа втянутых в конфликт сторон. Четвертое. Третейское разбирательство, арбитраж. Добровольная передача спора для разбирательства третьей стороне, решения которой являются обязательным для конфликтующих сторон. Пятое. Примирение. Сближение позиций и интересов противоборствующих сторон через посредника, примирительную комиссию. Следственные комиссии устанавливают факты, вызвавшие конфликт. Согласительные комиссии вырабатывают конкретные рекомендации сторонам по преодолению возникающих противоречий. Таким образом, следует подчеркнуть. Первое. Национальный вопрос является не только сложным, но и очень важным в жизни многонациональных стран. Второе. Недооценка национального вопроса и его неразрешение властью приводит к межнациональным конфликтам.